За модой мода. Отношения у социалистических стран с модой поначалу, скажем прямо, не складывались. Некоторые из этих стран, наиболее ярким примером тут является маоистский Китай, совершенно целенаправленно пытались одеть своих граждан максимально непритязательно. Впрочем, сознательное отрицание моды было скорее исключением. Большинство социалистических стран со временем признали, что мода – это явление неизбежное и где-то даже положительное, хотя особенности их экономики очень часто не позволяли им организовать производство качественной и модной одежды. Как ни странно, Северная Корея в делах моды никогда не была закрытой страной, как во многих других отношениях. Мировые тенденции всегда проникали в Пхеньян, пусть и самыми неожиданными путями, и с некоторой задержкой. В 1950-е годы более состоятельные корейские женщины в основном имитировали стиль одежды, представленный в советских и восточноевропейских фильмах, а те, в свою очередь, копировали западные тенденции. Конечно, эти богатые и образованные горожанки составляли незначительное меньшинство. Большинство женщин были слишком бедны, чтобы позволить себе что-либо, кроме дешевой традиционной одежды. Если в истории северокорейской моды и был мрачный период, то он, похоже, пришелся на 1960-е годы. Националистический пуризм, целенаправленные попытки покончить с советским влиянием, веяние из маоистского Китая привели к тому, что на протяжении некоторого времени к западносоветской буржуазно-ревизионистской моде относились довольно негативно. В то десятилетие большинству кореянок пришлось перейти на слегка модифицированную версию традиционного платья – белую блузку и темную юбку. Основным изменением было то, что новая юбка была намного короче традиционной, только до колен. Однако в 1970-х годах мода вернулась. В апреле 1970 года Ким Ир Сен выпустил указание, предписывающее производить более красочную одежду для удовлетворения потребностей растущего Пхеньяна и других городов. Хронический дефицит тканей, правда, препятствовал развитию северокорейской индустрии моды. Но тем не менее в 1970-х годах все больше женщин стали отказываться от своей квазитрадиционной одежды в пользу современного гардероба в западном стиле. Примерно в то же время влияние на север начала оказывать южнокорейская мода. Конечно, лишь очень немногие могли читать южнокорейские журналы или смотреть фильмы из Сеула. Но эти немногочисленные представители высшей северокорейской элиты быстро воспроизводили и таким образом популяризировали последние веяния сеульской моды. Привилегированным начинали подражать меньшие мира сего. Так южный стиль распространялся по всей стране и по всем социальным слоям. В итоге северокорейские горожанки в 1980-х годах одевались в манере, напоминающей южнокорейскую моду 1970-х годов. Это был еще один признак того, что в области потребительской культуры на Южную Корею все чаще смотрели как на образец для подражания. Важным толчком к развитию индустрии моды стал Пхеньянский международный фестиваль молодежи и студентов, который проходил в столице КНДР в 1988 году. Это большое собрание левой молодежи со всего мира привлекло в Пхеньян беспрецедентное количество иностранцев, а местные жители, даже если не общались с ними напрямую, все же видели их. С начала нулевых на северокорейскую моду все большее влияние стал оказывать Китай, из которого, собственно, поступает большая часть той одежды, которой гордятся северокорейские модницы. А другая часть шьется на месте в мелких частных мастерских и фабриках по китайским образцам и с использованием китайской фурнитуры. Поток дешевой, красивой и относительно качественной одежды из Китая привел к парадоксальному явлению. В период голода и непосредственно после него качество одежды, которую носило большинство северокорейцев, резко улучшилось. До кризиса 1990-х основная масса жителей страны обоего пола ходила в ватниках, старой военной форме, спецовках. Но после 2000 года уличная толпа, и не только в Пхеньяне, одета несравненно ярче, наряднее, интереснее. Власти, конечно, пытались временами контролировать процесс, В 1982 году Ким Ир Сен, выступая в Верховном народном собрании, изложил свою точку зрения на моду. «Платье без рукавов или открывающие грудь несовместимы с социалистическим образом жизни». И в последующие годы представители семьи Ким время от времени выражали свое мнение, и обычно негативное, о тех или иных тенденциях в текущей моде. Например, в конце 2009 года по организациям Союза молодежи были разосланы новые лекционные материалы, которые были посвящены очередным указаниям полководца Ким Чен Ира на тему моды. В материалах рассказывалось, как полководец во время поездки по стране увидел в каком-то магазине продавщицу с вызывающей прической и выразил по этому поводу свое неудовольствие. Полководец сказал: «Вот этот товарищ что, действительно кореянка? Почему мы забываем нашу традиционную красоту, а перенимаем всякие отвратные капиталистические привычки?» В связи с этим полководец тут же дал указание о правильном стиле одежды, который раскрывает традиционную красоту корейских женщин. По его словам, юбки должны доставать до колен. Красить волосы в какой-либо цвет, кроме естественного черного, недопустимо, а длинные волосы следует укладывать в косы или иную прическу. Я бы, правда, не спешил высмеивать эту политизацию моды. Она характерна далеко не только для сталинистских обществ. Ею активно занимаются все те общества, в которых велико влияние традиционных представлений о правильной жизни. В этой связи можно напомнить, что в 1970-е годы южнокорейские власти вели ожесточенную борьбу с мини-юбками и даже приняли законы, определявшие минимальную длину юбок – не более 17 сантиметров над коленями. Северные корейцы также пытались определить и внедрить соответствующую социалистическому образу жизни длину юбки. Даже в наше время, в период относительной открытости, женские юбки должны надежно прикрывать колени своих владелец. На протяжении долгого времени самым политически подозрительным элементом женского гардероба были брюки. Долгое время женщинам в Пхеньяне и других крупных городах брюки носить не разрешалось. Точнее, работать в штанах было нормально, но по окончании рабочей смены приличные женщины должны были одеваться по-женски, то есть носить юбки. Те, кто появился на улице в ненадлежащей одежде, мог задержать патруль. За задержанием следовали штраф и активная проработка нарушительницы на собрании самокритики по месту работы. К счастью, в середине 1990-х годов брюки были частично реабилитированы де-факто, но время от времени полиция и дружины общественных организаций начинали охоту на модниц в брюках. В принципе, время и место подобных облав были неплохо известны, и большинство модниц умудрялись избежать серьезных неприятностей, хотя не всем везло. Одна моя северокорейская знакомая повредила ногу, убегая по пустырю от патруля, который вел охоту на брюконосительниц. Винила в этом она только себя, так как хорошо знала и о начавшейся кампании, и о том, где и когда наиболее высока была вероятность натолкнуться на патруль. Кампании по борьбе с брюками редко продолжались дольше нескольких месяцев, да и задержание в непотребном виде все равно не вело к совсем уж катастрофическим последствиям. Так что на практике большую часть времени женщины спокойно ходили в брюках даже по центральным улицам Пхеньяна. Тем не менее, летом 2012 года жительницы Северной Кореи вздохнули, наконец, с облегчением. Работавший тогда в КНДР швейцарский предприниматель в своих мемуарах описал ту радость, с которой женский персонал его офиса в Пхеньяне встретил сообщение о том, что старый и вызывавший немалое раздражение, хотя и почти повсеместно игнорируемый, запрет на брюки был официально отменен. Тогда отмену запрета многие восприняли как знак либеральных тенденций, связанных с приходом к власти нового руководства. Интересно, что поведение и одежда Ли Соль Джу, жены Ким Чен Ына, тоже привлекает внимание женской северокорейской молодежи. Ли Соль Джу одевается дорого, со вкусом, но по северокорейским меркам чуточку вольно. И теперь многие женщины КНДР могут использовать ее стиль в одежде как средство для расширения границ допустимого. Впрочем, в начале 2017 года Ким Чен Ын несмотря на свое безусловно положительное отношение к моде, решил навести в этой области порядок и поступил вполне в стиле своего отца и деда. Отправил на улицы патрули женского союза, в задачи которых входило задержание лиц, одетых неподобающе. Патрули эти, надо сказать, бросались в глаза. Они состояли из низовых кадров женского союза, тетенек средних лет, одетых в максимально строгую традиционную одежду, длинные черные юбки и белые блузы. На шее у патрульных наблюдался огромный китайский пластиковый свисток на веревочке, с помощью которого они подавали звуковые сигналы нарушителям, а под мышкой старшая по патрулю несла книжечку с инструкцией, в которой было описано, что нельзя надевать и как не надо стричься. Патрули ловили барышень в излишне коротких юбках, лиц обоего пола с покрашенными шевелюрами и тетенек с завороченными выше колен штанинами. Один из моих бывших студентов, на тот момент работавший в Пхеньяне, наблюдал, как такой патруль пытался зацапать тетеньку средних лет, которая, нагло и нелегально завернув штаны аж до колен, несла на голове ведро с рыбой. Патрульные засвистели и пошли на сближение. Понимая, что в лучшем случае дело окончится штрафом или взяткой, и заботясь о сохранении семейного бюджета, тетенька с рыбой рванула по пересеченной местности, не снимая при этом ведра с головы и не теряя равновесия. Старая школа. Поскольку бегать в длиннополых юбках несподручно, патрульные, попытавшись поначалу организовать преследование, махнули рукой и отошли на исходные позиции. Другой знакомый китаец Хуа Цао жаловался мне, что весной 2018 года патрули останавливали его раз пять на дню. Внешне он выглядит неотличимо от корейца, благо в КНДР и вырос, а вот волосы у него нагло крашеные. Правда, предъявление китайского паспорта с северокорейской пропиской тут же снимает вопрос. Иностранцам волосы красить можно. Кстати сказать, у тетеньки с рыбой были основания проявить прыть и решительность. По сравнению с предшествующими кампаниями, правила игры ужесточились. Теперь за первое нарушение полагаются штраф и сообщение по месту работы и жительства, а повторные нарушения могут привести даже к административному аресту. В целом, стиль одежды кореянок сейчас диктует Китай, страна, которую в КНДР знают лучше всего. Вместе с тем, с начала нулевых, заметное влияние на гардероб и прически обеспеченных жителей Пхеньяна оказывает распространение контрабандного южнокорейского видео. Эта тенденция вызывает озабоченность у властей, которые видят в ней долгосрочную угрозу политической стабильности. В результате мы и наблюдаем борьбу двух тенденций. С одной стороны, руководство КНДР понимает, что мода – это нормально и даже красиво, а с другой – опасается тех культурно-политических последствий, который может привести распространение политически неправильной моды. Отсюда и соседство патрулей женского союза с весьма нарядно одетыми людьми на улицах Пхеньяна. Время праздновать. Люди любят праздники. Я не слышал ни об одной культуре, ни об одном народе, у которого праздников не было бы вообще. Как правило, праздничные дни бывают посвящены важным историческим или религиозным событиям. Но простые люди всегда считали праздники прежде всего хорошим поводом для того, чтобы повеселиться. Так было с незапамятных времен, и Северная Корея в этом смысле не исключение. Какие же праздники существуют в КНДР? Набор праздников с течением времени медленно, но неизбежно меняется. Поэтому для простоты давайте посмотрим, что отмечали в КНДР в одном отдельно взятом году, 2013-м. В целом, в КНДР отмечают праздники трех видов. Первый – это политические, или, если пользоваться официальной терминологией, государственные праздники – Кукка-Мюнджоль, к которым относятся, например, дни рождения Ким Ир Сена или Ким Чен Ира. По состоянию на 2013 год таких праздников насчитывается 10, но их список временами меняется. Во вторую группу входят традиционные – или национальные праздники – Минджок-Мюнджоль, восстановленные в правах в Северной Корее в конце 1980-х годов. Например, с 1988 года нерабочим днем в КНДР стал Чхусок – день урожая и поминовения предков, Третью группу составляют памятные дни – Кинем-Иль, такие как День работников печати – 1 ноября, День военно-воздушных сил – 28 августа, День образования – 5 сентября и некоторые другие. Это не общенациональные праздники, но люди, занятые в соответствующих областях, в эти дни отдыхают. Есть, правда, одно исключение. Формально День основания армии – 8 февраля, считается всего лишь памятным днем, но при этом это общенациональный выходной. Еще один своеобразный праздник – день рождения маршала Ким Чен Ына, который не отмечен красным в календаре, но на практике является нерабочим днем, как полагается считать неофициально. Любопытно, что в свое время, в 1970-е годы, также неофициально отмечался день рождения его отца – Ким Чен Ира. Годовой цикл политических праздников формально начинается 16 февраля, когда отмечается день рождения полководца Ким Чен Ира, день путеводной звезды Кван Мюн Сон Чоль. Генералиссимус Ким Чен Ир родился в 1942 году в тогдашнем СССР, но официальная пропаганда настаивает на том, что это великое историческое событие произошло в Корее, на склонах горы Пэктусан. 8 марта, следуя давно устоявшейся коммунистической традиции, сохраняющейся и в России, в КНДР отмечается женский день. Изначально этот праздник символизировал революционную волю женских масс к политическому и классовому освобождению. Но с постепенным угасанием феминистского драйва в коммунистическом движении этот день стал ассоциироваться с менее политизированными и более традиционными ценностями – материнством и достоинством замужней женщины. 15 апреля в КНДР отмечают главный официальный праздник – день рождения основателя правящей династии, великого вождя генералиссимуса Ким Ир Сена, который официально именуется «Праздником Солнца» – Тхэйян Чоль. Старший из двух северокорейских генералиссимусов родился в деревне Мангёнде в окрестностях Пхеньяна, и эта деревня, а также бесчисленные статуи солнца нации, стали местами официальных ритуалов. Руководители народных групп, соседских объединений, в которые входят все корейцы, следят за тем, чтобы все подошли к статуе великого вождя, находящейся на главной городской площади, возложили букет цветов к ее ногам и поклонились изображению в пояс. В том случае, если в городе нет статуи, ритуал надо провести перед заменяющим статую мозаичным панно с изображением вождя. В 2013 году день основания армии в КНДР еще отмечался 25 апреля в честь годовщины создания, в действительности никогда не существовавшей, Корейской народно-революционной армии. До 1978 года днем основания армии считалось 2 февраля, так как в этот день в 1948 году в Пхеньяне было объявлено о создании армии Северной Кореи. Дата куда более реалистичная, так как она отражает реальные события. В 2015 году, без объяснения причин, праздничная дата была перенесена, и теперь день основания армии опять отмечается 2 февраля. 1 мая в Северной Корее празднуют Международный день трудящихся, который у коммунистов и левых во всем мире считается символом интернационального единства трудящихся. 27 июля КНДР отмечает День Победы. В этот день в 1953 году было подписано перемирие и закончилась Корейская война. Поскольку Север всегда настаивал на том, что войну начали южане и США, Пхеньян описывает подписание перемирия как свою победу. Агрессоры были отбиты. 15 августа – День освобождения. Единственный нетрадиционный праздник – который отмечается в обеих частях Кореи. Он знаменует завершение японского колониального правления в 1945 году. Далее следует день основания КНДР, 9 сентября. В этот день в 1948 году Верховное народное собрание в Пхеньяне провозгласило создание коммунистического государства в северной части Корейского полуострова. Затем 10 октября наступает день основания Трудовой партии. Согласно официальной истории, в этот день в 1945 году Ким Ир Сен основал ныне и бессменно правящую трудовую партию Кореи. Вообще-то, с исторической точки зрения, заявление довольно сомнительное, но действительно, примерно в это время в Пхеньяне произошли события, которые сыграли роль в основании ТПК. Завершается годовой цикл официальных праздников 27 декабря, когда отмечается День Конституции КНДР. Помимо 10 политических праздников, на севере есть и традиционные. Сейчас официально признаны 5, но этот список время от времени пересматривается. Отношения между северокорейским государством и традиционной культурой никогда не были простыми. Хорошей иллюстрацией может послужить официальный подход к классическому произведению старой корейской литературы – повести «Сказания Чхунхян». Эту историю любви дочери-куртизанки и юного дворянина сначала превозносили как воплощение корейского духа, затем подвергали анафеме, как проявление феодальных пережитков, а затем прославляли вновь. Примерно так же генеральная линия партии в КНДР колеблется, когда речь заходит об отношении к народным обычаям. В 1950-е и особенно в 1960-е годы большинство старых обрядов и связанных с ними праздников сходу отвергалось новой властью. Они считались религиозными, а с точки зрения власти религия представляла собой вредное суеверие, которое необходимо искоренить как можно быстрее. Поэтому традиционные праздники, такие как Чхусок или Лунный Новый год, с середины 1960-х официально не признавались. В конце 1960-х реакционное наследие пытались искоренять особенно радикально. Старые праздники были отменены, а за попытку как-то их отмечать можно было схлопотать неприятности на работе. Однако с течением времени, по мере угасания революционного энтузиазма, традиционные праздники и связанные с ними обычаи стали постепенно возвращаться. Первой уступкой властей в 1972 году было разрешение соблюдать некоторые традиционные похоронные обряды. С тех пор северокорейцы могли вернуться к традиционным формам почитания и поминовения предков. Это решение было напрямую связано с традиционными праздниками, так как многие из них, и в первую очередь осенний праздник Чхусок, в качестве важнейшего компонента включают посещение могил предков, уход за ними и принесение жертв их душам. В 1989 году 4 больших традиционных праздника обрели официальный статус. При этом, однако, между традиционными праздниками и государственными праздниками существует одно важное различие. 9 политических праздников, а также Новый год по западному календарю, безоговорочно объявлены нерабочими днями. 4 традиционных праздника также являются выходными. Но праздничный выходной полагается отрабатывать в календарное воскресенье, следующее за праздником. Это воскресенье считается рабочим днем. Традиции праздничного веселья были в значительной степени забыты за десятилетия запретов. Сейчас северокорейские СМИ объясняют, как сделать ток, рисовые хлебцы или играть в ют, традиционную игру, издавна связанную с праздниками, как одеваться и какие праздничные обряды проводить. Первый традиционный праздник годового цикла из числа 4 традиционных праздников – это Лунный Новый год, который отмечается 1 числа 1 лунного месяца и по западному календарю обычно выпадает на конец января или начало февраля. Второй по важности традиционный праздник – Чхусок. Он неспроста получил официальное признание первым в 1988 году, за год до 3 других традиционных праздников. Чхусок отмечают 15 числа 8 лунного месяца. Иностранцы часто называют его Корейским днем благодарения. Как и на юге, в КНДР, на Чхусок корейцы стараются посетить могилы своих предков, привести их в порядок и совершить традиционные жертвоприношения. Зачастую это гораздо сложнее, чем на юге. Система общественного транспорта обладает гораздо меньшей пропускной способностью. Но люди стараются следовать древнему обычаю и, несмотря ни на что, как-то добраться до могил предков. 2 других традиционных праздника в Северной Корее не отмечают. Точнее, Они там не считаются нерабочими днями. Это Тано и Хансик. Подобно Чхусоку и Лунному Новому году, эти праздники имеют китайские корни, но давно стали частью корейской традиции. Хансик, день холодной пищи, празднуется на 105-й день после зимнего солнцестояния, в начале апреля. Свое название праздник получил потому, что по традиции в этот день запрещалось разводить огонь в очагах. Праздник Тано, посвященный началу лета и духам предков, отмечается 5 числа 5 лунного месяца. Помимо этих четырех традиционных праздников, на севере отмечают еще один, который, строго говоря, не является ни политическим, ни традиционным. Это Западный Новый год, который празднуют 1 января. Новогодние торжества не особо помпезны, но в этот день полагается совершать паломничество к ближайшему монументу великого вождя.